Шановныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Сын» паводле апавядання Марыі Куліковай. Аўтар інсцэніроўкі Анатоль Пётух, рэжысёр-пастаноўшчык Соф'я Гурыч. Запіс 1973 года. Вставай, дачушка, вставай. Пора тебе, пора. Вставай. Устаю, устаю, тата. Во, Амелька, слухай, ты не затрымливайся на ферме. Приди раней. То и сё и подрыхтуй тут. Гости будут. Кто? Кто, кто? Сергей из армии приезжает. Во кто! Откуда ты ведаешь? Панцелейха приходила. Сама хотела тебе сказать, я не пустил ее до тебе. Ой, крапивная ж баба. Ну. Тата, таточка. Что? Я николи ничего у тебя не прошу. И коли хоть раз попрошу, ты выконаешь мою просьбу. Просьба, просьба. Не просила, бо гонор гнеш перед батьком. Тата, не тягни ты у бригаду Сергея. Во, а куды же ему идти? Он же майстер, сам его всему учил. Ты ж ведаешь, что люди про вашу бригаду говорят. Нема вам поваги. А что мне чья повага? Повага и крупник не посолишь. А треба, каб люди моц твою чули, тады только жить будешь. Не моц, а сквапность твои люди бачат. Я не гандляр, мне и моим хлопцам за працу платят. Не по 8 же годину день працуем. Но для чего, каб порвать побольше? Я в кишеню никому не лезу. Просят, с поклоном идут и платят. Корыстайтесь потребой, вымогаете. Праца диктує. Яе час, яе ўлада. А за гэту ўладу я кроў на вайне праліў. А колькі не вярнулася, колькі ўдоў і сірат засталося. Дык хе, я ж гэтым сіратам і ўдоў новыя хаты паставіў. Я б дзіраў да апошняга. Ну, ты вось што, дачка. У мае справы не лезь. А ты думаешь, счастье быть дочкой Прохора? Покуль мы разом... Покуль? Ось куды гнешь, дочка. Ну-ну. Что ж, не трымаю. Опомнися, тата. Чужим людям помогаешь батьку ганьбить. Что ж, живи, як ведаешь. А Сергей? Сергей сам не захочет твоими манерами жить. Ты же ненавидишь людей, батька. Тому и працей твоей гребуют. Ты працавитый павук. У твоей же бригаде люди павуками учатся быть. Вот что, Амиля. Сергей вертается, то я дотерплю. Склеится у вас и не склеится. А там вольному воля. И как и забылася. Где батька у двор? Добрый батька. Вырашили. Ах. Дачушка, дачушка. Не в мою граду семя. не умаю. Вернулся, сынок. Высокий, очі блакитні. Вимити, батько. І у плечах б не роздався. Як то ми з тобою тепер жити будемо? Будемо, будемо, мама, будемо. У твоєго батьки, синок, бритва була проста, а у тебе вони на яка. А бритва? Ага. Пам'ять об товаришу. Загинув. Загинув, мама. Так може, Галіце, я тобі іншую куплю? Але то хай пришануються. Ні, не треба, мама. Ось кожен раз, як Галіце буду, сябру вспомню, Вероніцу. Тяжко там було, синок. Дивися, як я здарався. А чого ж гэта ти у шпіталі лежав? Дві рабрини зламалися. На сніг неловко повалився. На сніг. Дык же м'який он сніг. Усякий буває, мама. Колькі часу на твоїм, синок? Полова п'ятий. Ой, ну і годинник ти купив. Ух, дорогі ж, мабуть. Дорогі, вельми дорогі. Подарунок командира часті. Ой, а може недобре так ось дорогі подарунки приймати? Да такий випадок, мама, що нельга було інакше. А чому ж нельга? Такий випадок здарився. Порушальники границі у гори виходили. Ага, так, так. Треба було їх перехопити. Пойшли ми невеликими групами. Небезпечно. На тих горних стежках часто здараються сніжні обвали. Ага. Полковник Мохов з нашою групою пішов. Між іншим, він родом, мама, з Орешної Моховщини. Ой, чекай, ти не Павел, Степанов син? Так, мама, ага. Павел Степанович. Ага. Ну, ось, і трапили ми під обвал. Мені відкинуло і трохи, тільки трохи присипало. А чомхався... Откопав з-под снегу полковника, а больш нічого не змог. Очнувся я у шпіталі. І ось з нами у той групі був ще один Мохов, солдат. Так, так. Його просто однофамільцем полковника лічили. Ага. Ніхто не ведав, що солдат Мохов – син полковника Мохова. Гэта як не було там якой палёгкі по службі. Ага. Загинув тоді солдат Мохов. Сябраваємо з ним, мама. А після мені полковник сказав, лепш би ти не по уставу, не мене, командира, у першу чергу рятував, а солдата Мохова. А я все ще не ведав, що ён батька солдату Мохову. І тільки перед самим від'їздом додому довідався, і не від батьки. Такий ось чоловік, наш командир, мама. Собі і сину самий небезпечний шлях вибрав. І ось, розумієш, коли такий чоловік що-небудь порається, приймаєш як загад. І нельга не виконати. Нельга, розумієш? Розумію, синок. Ну, сідай, синок, сідай. Вечерець будемо. А я ведаю, мама, ти писала йому про мене, про бригаду Прохора? Писала, синок. Ти не думай, мама, все у нас буде добре. Вот тут помийся, синок. Угу. Ворочничок твоє любіне. Ех, отжила наша хата своє годи. Ай, отжила. Со старих хат одна наша на вулиці засталася. Кам'яниці скрозь нові. Нічого, мама, пайду працаваць, зараблю, новую паставім. І не абыякую. Не хаты счастліў чалавек. Ну, хадзем, сыночек, павусімся. Слухай, сынок, можа, не трэба табе зноў ісці цеслім, столерам, мулерам. Пайшоў бы ты на ферму. Там жа машыны цяпер усякі. Чаму, мам? Не слава ідзе аб Прохаравай брыгадзе. Я сышоў з табою, бачыў, хорошыя будынкі ўзвялі. Майстры. Майстры-то майстры. А людзі нашы надта ж вока на іх не маюць. Абдзіралымі завуць. А не маш, сынок, горшай бойкі, як ганьба ад людзей. Не хвалюйся, мама, ўсё будзе добра. Куды б не пайшоў бы твой сын, ганьбы табе не будзе. Добрый день вам! Добрый день! Сыны, матери! Добрый день, тетка! Вертанем тебе, Сергей! Дякую! Счастливая твоя мати! А я своего мужа-жениха не дочекалась я. Вот теперь и дети у меня, теляты да поросяты. Ну что ты, мать? Не плачь, ну, мать. Ну вот проходь, седай. А боже ж мой, гэта ж не пры хлопцу кажучы, прыбегла я табе сказаць, што дыня паросіцца. Што ты кажаш? Ага, васьмёра ўжо пішчаць. І муся быць яшчэ столькі на свет просіцца. От жа, убачыла сына твайго, маладосць успомніла і забылася, чаго прыйшла. Бягом, агатка, бягом, бягом. Сынок, сынок, сам усе ў печы знайдзеш, добра? Добра, мама. І чакай мене. Ты во што, Сергей, ты ведай, чый ты сын. Твою мать люди поважают, не то, что некоторых майстров. Ну, пошли, Матруна, пошли. Пошли, пошли. А ты, хлопча, не слухай, мать, не чекай, не сяди дома. Ведаешь, кто тебя чекает, а? Да ладно, а ладно, тетка. Ладно, чекай, бягом, Агатка, бягом. Сказать, ты не сказать, мати. Нет. Яшчэ горш хвалявацца будзе. Не стрымаецца, скажа каму, сапсуе ўсю справу. Ну, ды ўрэшце, будзе відаць. Ну, здаров быў жыў, салдат. О, добрый дзень, дзядзька Прохар, добрый дзень. Здаров, здаров, но, пакажыся, пакажыся. Ого, медаль за адвагу. Ну, што ж, калі без вайны ўзнагароду заслужыў, значыць, служыў не горш, чым мы з тваім бацькам у вайну. А за што атрымаў? Аць, быў выпадак. А, кінь-кінь, за выпадкі на губу саджаюць. Ну, так прызнайся, не пазнаў нашае загадце. Так, не пазнаў. Многа пабудавалі за 2 гады. А хто пабудаваў? Прохаровцы. А маці казала мне, наёмнікі. Наёмнікі, сказала. Да ты ж ведаеш, мы з тваім бацькам з вайны калечаныя прыйшлі. За працадзень калгас уздымалі, а працадзень толькі ў табелі калком заставаўся. Бацька твой без пары ў зямлю сышоў. Салдацкія раны век урвалі. А мы выжылі. Мы жывем. Гэта ж калгас 3 мільёны прыбытку ў год мае. І калі майстр Прохор вось гэтымі рукамі палацы будуе, дык мае ён права гэтымі ж рукамі і грошы лічыць. Я ў цябе пытаюся. Я цябе з дзяцінства ўсякай рабоце вучыў. Ты ж ведаеш, які лёгкі наш хлеб. Дык я пытаюся, мае Прохор права ці не мае? Мае. Мае, але... Не один. Правильно. Не один? Бригада? Лепшая будаўнічая бригада в районе. Ай, да и сёння про это не мачаў говорить. Солдат до дому вернулся. Не 45-й, каб не было чым сустрэць. Пайшли до мяне. Пайшли. Маці дачакацца трэба. Мы и не поговорили з ён. Да я сам пазней поезд схожу. Ты только мяне не выдавай. А что? Амиля, недзе ў вокны пазірае. Можна ўвайсці? Ну, выходзь, выходзь. Добры дзень. Хто ж гэта, хто ж гэта? Максімка. Максімка, ну, добры дзень, Максім Макарович. Ты адзін прыбег? Да не, там нейкі дзядзькі дзядзьку Прохара пытаюць. Я их привел. Заходьте, дядечки. Тут ем. Заходьте. Заходьте, заходьте. День добрый, Ухатов. Добрый день. День добрый. Добрый день. Коли вы, Прохор Золотенок, то мы до вас. Это я и есть. Мы до вас отправление колгаса «Зеленый бор». Говорите, карасей. Палац культуры бы до вас? Не, не. Живелогадовчий комплекс. Так. На 1000 коров. Термин? 3 месяцы. Материалы? Все есть. Так. Подсобников 30 человек. Ну, много, многовато. Мы майстры, а не гандляры. Торговаться не любим. 7 раз отмерили, 1 раз сказали. Не подыходит, ваша справа. Ну что, робить? Треба сгодяться. Ладно, дадим подсобников. Так, проект привезли? Не, не захопили. Ну, без проекта ничего сказать не могу. Да, да не, наш колгас заплатит так, как вы скажете. Так. Головное же для нас термин. Коли вы сгодны, так завтра ж. Завтра ж мы пришлем по вашу бригаду машины. Машины, кажете? Так. А нехай вось ён вырашае, гэта мой намеснік. Да что вы, дядька? Ну, что ж скажешь, Сергей, возьмемся? Не до часу гутарка. Як не до часу? Людям господарку хутчэй развивать трэба? Треба. Ну, давай, скажи свое слово. Намечник, ну. Ну, так Сергей вырашай, люди чекают. Алеш, я только з'явился. Ну, ты был наш, нашим застанешься. Ты мой вучень, ты ж у 18 годов стал отмысловым майстром. Вот что. Ну, так. Передайте вашему старшине, ага, что завтра раницей приедем с наместником поглядеть и подписать договор. О, добро. Присылайте машину. Ну, так доброе, здоровое. Здоровья вам. Бывайте здоровы. Помочение просим. Бывайте здоровы. Ничего. Бывайте здоровы. Здоровья. Слухай, ты вот что. Ты не думай, что заграбаем. Мішкалгас будзе будаваць ім цэлы год. І колькі б мы не ўзялі з іх, гэта будзе, ну, маленькая каліўца з тых прыбыткаў, што возьмуць яны за 9 выйграных месяцаў. Урэшце, калгасу ж карысць будзе. А значыць, народу і дзяржаве. Ну, слухай, давай пойдзем да мяне. Глядзі. Амелька сюда ідзе. Амелька? Ага. Ну, так, слухай, я чакаю. Чакаю, не развітваюся. Які? Які? Вырос. А памятаешь, як мы с тобой в 6-м класі побіліся? Я тебе одужала. Не памятаю. Не памятаю, то я 1 раз было. А цяпер моя улада над тобой на все и все. Ого-го-го, а ты не рано, Сережечка, уладу почул? Не рано. А вот запрошу тебя на веселье гостем и по уладе твоей. Не выйди. Ну, чому ж? Не выйди, я разгоню все веселье. Ой, один усих. Твой батька поможет, Прохоруцей помогут. Так, значит, едешь зимой в Зеленый Бор. День дома побыл, едешь. Загадился. Амелька, любая, обжиться треба. На веселье треба, ну и... Не треба, ничего не треба, Сергей, зразумей ты. Инакш мне Нельга, Амелька. Сярожа, ты дурань. Ты дурань, бо я Амелька твоя, и все, что она мае, твое. Я зарабляю добра, Сярожа. Ну, иди до нас на ферму, заочно в техникуме вучиться будешь. И ничего, Амелька, тебе не треба, каб только ты был хороший, каб только мне гонориться тобою. Амелька, любая, только гэты раз. Гэты раз и конец. Иначе мне нельга. Это страшно, Сергей. Что страшно? Ты сказал, гэты раз и конец. Ранее мой батька не раз так говорил. Теперь он не говорит. Им платят за працу, за майстерство? Не, Сергей. Я не пристосованцы, наигоршие пристосованцы. Але договорную бригаду твоего батьки на перебой запрошают у разные господарки. Даруй мне, але это спекуляция на потребе много будовать. Ты не крыудуй, Амелька. Не крыудуй. Пасля ты все зразумеешь. Пасля? А может, пасля ты сам оглядишься, подумаешь и не захочешь наш порог переступить. Бывай, Сергей. Амелька! Амелька! Пасля ты все зразумеешь! Амелька! Стой! Стой, где? Своя тетка, Матруна. Это еще неведомо, свои эти чужие. Поглядим, убачим. Ну что, утекая, голубка, а? Не хочу в село. А ты не упускай. Не упускай богатую невесту, сусед. А? Да киньте вы, тетка, не ваша справа. Давай, давай, давай, не соромся. Ось оно, видать, Прохорова выхование. Прохор працуе, а вось іншие. А ты не адмахвайся, сусед, не адмахвайся. Мы покуль что с тобой одного класса. И твоей працей Прохор наживался, ведаем. А вот уже як зятем Прохора зробишься, тады уже мы у непримиримых классах очутимся, а? Ведаешь, что до чего? У палацы культуры я ни в одной лекции не хибила послухать. Ведаешь, чем классы розница? Сквапностью, альбо легкой душой, до сродка. О! Ну, а сек я скажем, до сродка, значится, до грошей. За это бороются. Отчапитесь вы, тетка. Ну, вось, пошел. Вось и растлумач такому. И чего их только учить? Годами со школы не вылазить, а ты, Пантелей, хабися с ними. Тлумач, что это за перец квапный класс? Добрый вечер, дочушка. Ну, заходь, заходь, сідай. Ой, сідай посюди, поближей до грубки. Ой, а я ось сяжу, греюся. Добре, що ти до мене зайшла. А що там на вулиці? Завеє, сніг мокр. Недобрая сьогодні зима. Сирая, хмурная, сумная. Ой, не чувать наших. 2 месяцы без выходных. Не могу я, теточка. Одна в пустельной хате. До вас вось пришла. Ну и добра. посядзім, пагаворым, павячэраем разам. Я, цётачка, зусім не магу дома быць. Ось кінуць бы ўсё і сысці куды-небудзь. Што ты, дачушка, ну, хіба працу сваю кінеш? Гэта ж гультай, дык той кіну, рыну, абы ветер у спіну. Ты ж лепшая даярка ў калгасе. А людзі думаць, што я дзеля грошай стараюся. Я Прохарова дачка. Дурні думаюць, а разумныя разумеюць. От сядай вечараць будзем. Максімка Макару гавару, што пісьмо вам было. А, так, так, так. Сергею камандзір прыслаў. У іх там на граніцы ліха было. Ну, яны разам з Сергеем тое ліха перажылі. З таго часу палкоўнік майго Сергея сынам называе. А ведаеш, Амілька, і Сергей яму пісьмы піша. У пісьмах усё-ўсё расказвае. І пра тое, як дома, і пра сустрэчы, і як ён працуе ў брыгадзе Прохара Залацёнка, бацькі твайго. І пра спрэчку з табой таксама напісаў яму. Ай, не ўспамінайце, цётачка. Ну, пайду я. Ну, заначуй, дачушка, ў мяне. От пагаворым, параімся. Ведаеш, заўтра я да сакратара райкома пайду. Што гэта за саматужная дагаворная брыгада? Доўгім рублём людзей разбэшчваюць. Яны будуюць сучасныя кароўнікі. А якія яны самі гэтыя будаўнікі, да таго й справы нікому няма. Людзі заводы будуюць, якіх і ў свеце няма, і то не грабуць такую кучу грошай. Да сакратара абкома дайду, а гэтым жывадзёрам закрыю масленіцу. Так і камандзіру адпісала. Я пра ўсё напісала, як ёсць. Ну, а камандзір гэтай, Амілька, палкоўнік Павел Мохаў. Ну, хто ж? Гэта от з тых мохавых, што за ракой на пясках жылі, ля доўгага балота, у Мохаўчы. Яго браты і сваякі першы на тым беразе партызанскі атрад сабралі. У 42-м бой каля Мохаўшчын вялікі быў, блакада была. Мохаўскі атрад прарыў рабіў, прарваў акружэння. Атрады на гэты бераг павыходзілі. Ой, толькі мохаўцы паляглі, лічы што ўсе. Так. Вось вы, цётачка, гаварылі, што да сакратара пойдзеце. А іх у раённай газеце хваляць. Дай, пачытаю, каго яны яшчэ там у свае лапці абуваюць. Нягледзячы на тое, што калгас-перадавік спаборнічае з калгасам «Зялёны бор», будаўнічая брыгада перадавікоўцаў на чале з вядомым брыгадзірам-майстрам Прохарам Залацёнкам узялася пабудаваць «Зялёнаму бору» жывёлагадоўчы комплекс у рэкордны тэрмін. Графік работ вытрымліваецца. Усё гэта прыклад добрай садружнасці спаборнікаў. Якуб Верхалейкі. Тьфу, куды загнуну? Спаборніцтва ганаровая справа, а ён ёю хапух прыкрыў, ну гэта... Каго ж гэта ноч нам пасылае? Уваходзьце! Добрый вечер у хату. Добрый вечер. Добрый вечер. Калі вы Агата Васильевна, то я да вас. Я полковник Мохаў. Ой, дзіва, што я. Божухна, у такое надвор'е. Гэта ж добры гаспадар не гоніць надвор'е за... Ой, нядобрае слова на губу збегла. Нічога, Агата Васильевна. Ты распранайцеся, ж грэйцеся. Амілька, ну, дачушка, памажыш ты ад снегу атрэсціся. Ну, вось так, вот. І як же гэта вы? І не заблудзіліся? Знаёмыя дарогі, Агата Васильевна. І то праўда. Якіх салдат дарог не таптаў? А тут же лічы, што родныя сцежкі. Як здагадваюся, гэтая прыгажуня нявестка ваша. Твая. Самая родная. Значыцца, не запрасіў мяне на вяселле, Сергей. Ой, якое там вяселле, Павел Степанович. У адыходніках наш Сергей. Адным разам багатым жаніхом хоча зрабіцца. Вось я. Зноў да Прохара пайшоў. Ну што ж гэта я? Ну сядайце ж, сядайце ж. З молоду вас разочки сатры бачыла. Цяпер ты не пазнала, пажа. Шэрань па галаве прабег. Мусі быць нялёгкая служба. Не служба салдата горбіць, а гэта, Васильевна. І то праўда. Ой, Амелька, ну, пасядзіце, пагаварыце, а я вечар збяру. Чакайце, Агата Васильевна. Ага. Колькі мінут трэба, каб бульбу зварыць? Да плітка ж газавая, як стой зварыцца. А калі ў печы, ну, каб з прыгаркамі была. Тут такая справа. Ага. Адзін чалавек... Ну, праз 40 мінут павінен прыйсці. Ага. Дамовіліся мы з ім на бульбу з прыгаркамі. То ўжо ж за паўгадзінкі звары, як стой звары. Ну, дзякую. Пойдзем са мной, Амелька. А вы тут грэйцеся, пакуль мы бульбы начысцім. Ага, добре. Не пужайцеся, не пужайцеся, гэта я, Пантелейха. Добрый вечер, тетка Пантелейха. Вартую, гэта я, бачу машина кала лесу фарами светить. Не пробілася сюды, мабыць, задуломвацца, а тады бачу чалавек, нібыта у шыніліды, у вайсковай шапцы, завей, да мяне набліжаецца. Ну, думаю, под старость приснился Пантелейсе генерал. А тады бачу генерал мой дагаты поверну. Ну, думаю, девка, не твое счастье. Задрамали, значит. А кого тут пильновать? Красьте теперь мода сыходить. Другая мода пошла. Калі ты які спец, дык якую плату не за гне дадуць. Дадуць. Я дык во, пролетарскую душу маю. Атрымліваю я квартаўнік, а на самой справе адказная за прыплод бабка-павітуха. Цяляб дык парасят толькі справляйце бабіць. Але не ў ліхі каш, час кажучы, старшыня не крыўдзіць. Не. Дае бабцы на кашу. Гэта добра. Скажите, як вы ёсць командир, ці вучите вы своих солдат, каб яны ведали, что такое сквапный класс? А? Во, гаты сын, з армии вернулся. Угу. Я его командира усіх у дневальные бражаловала. Чому ж так, тетка Пантелейка? Да чому ж яны вучили солдат, калі ён дамоў вернуўся і лёгкі рубель шукаць пабег, а? Сквапнасць яго як пуга гоніць. А дзяўчына, во, сохне, жартачкі. Лепшую даярку ў раёне ў хваробу заганяе. А так, калі чалавек не працу любіць, а хітрыя грошы, то ён, калі па-ваеннаму сказаць, здрадзіў, у палон капіталістычнаму класу здаўся, так ці не? Здорово, тетка Пантелейка, здорово. Хотя про Сергея я так не думаю. И он с тех, кто сам гине, а товарища ратуя. Вы думаете? А я и ведаю. Прохоровец ён, як ёсць Прохоровец. Завеліся у нас тут такие. Кашна, помни, хутка выдяту. Ой, тетка Матрона, добрый вечер. Добрый вечер. Ночь уже, дачушка, ночь. Ты даруй мне, Амелька, и не думай, что я так себе пришла. Твоя слива тебя лужку привела, душ тумачи. У породу пошла, ага, бывай на дворот. И у людей у всяк бывает. У благого батьки бывают добрые дети. Ну, бывайте, бывайте, а то, каб еще худкую допомогу за мной не прислали, бывайте. Цікавая жанчына. Цікавая, так. Муж я з вайны не вярнуўся. З вяселля ў армію пайшоў. Вось яно што. Бульба гатова. Калі б трошкі кроку прыбавіў ваш таварыш, было па самы раз. Будзе, будзе, Агата Васільна. Вось, вось павінен быць. Агата Васільна. Ага. Калі не прагоніце, я пабуду ў вас некалькі дзён, а? А пасля падамся на той бераг ракі. Рады будзем, Павел Степанович. Ну, дзякуй, дзякуй. Выходзіць, дзеля, як не жыві, а родная цягне да сябе. Цягне, Агата Васильевна, цягне. Сыночек, Сережа. Товарищ полковник, я фрейтер Сергей Стелевых по вашим выклику з'явіўся. Заданне... Заданием трудно, Павел Степанович. Со мною пришли двое. Вольно, Сергей. Есть вольно. Двое, говоришь. Значит, трое вас. Так точно, да, трое. Трое. Что ж, для початку недренно. Початок новой бригаде есть. Ну что ж ты стоишь, ефрейтор, кавалер медаля за отвагу. Проси пробачения у мати. И вот у яе, ну, рассказывай ему все, рассказывай. Даруйся, даруй, Амелька. Треба было пойти в бригаду, каб быть с людьми, каб повернуть тварам их до справ, каб перетягнуть их у новую бригаду будовников. Даруй. Чому ж одразу не сказал? Чому, Сергей? А коли б не вышло, коли б перемог долгий рубель? Не туди життя йде. Так, не туди. Сероженька, а про матей забылся. Ой, даруй, даруй, мамочка. Ты, сдается, нам с тобою пошанцевало, мати. Двое вернулись со мною, трое обещали прийти поздней, и Прохор, я упевнен, врешті с нами будет. Да, правильно? Будет, да, будет. Значится, будовництво в зеленом бары спынится. Да помогли, называется, содружником по споборництву. Не, мы пойдем туда, пойдем новой бригадой. И будем просывать уже заплату по державных тарифах. Тяжко будет, сын. Заганная практика глыбока карэнні пустіла. Такое цяжка выправляць. Вытрымаеш? Трэба. Цяжэйшы шлях, не горшы шлях, так вучыў мяне палкоўнік Мохаў. Дзякуй, сын. Дзякуй. Я паказаў твае пісьмы сакратару абкома. Сакратар абяцаў падтрымку. Агата Васильевна. А што, што такое? Несите ж бульбу с прыгарками. Я ж Паважаныя слухачы, прагучаў радыёспектакль «Сын» паводле апавядання Марыі Куліковай. Аўтар інсцэніроўкі Анатоль Пётух, рэжысёр-пастаноўшчык Соф'я Гурыч. Ролі выконвалі Сергей, народны артыст Рэспублікі Беларусь Павел Дубашынскі, Агата Васильевна, яго маці, заслужаная артыстка Рэспублікі Алена Рынковіч, Прохар, народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук, Амелька, яго дачка, заслужаная артыстка Рэспублікі Галіна Бальчэўская, Панцялеіха, народны артыстка СССР Галіна Макарова, Павел Степанович, народны артыст Беларусі Валентин Белахвостик. У астатніх ролях былі заняты артысты мінскіх тэатраў. Запіс 1973 года.